Пожалуйста, присаживайтесь. Всем шаббат шалом. И сегодня я тоже хочу, оттолкнувшись от недельного отрывка, показать, насколько этот текст говорит к человеку. Казалось бы, какая связь строения дома с людьми, но я хочу показать эту связь, причем не только в священных писаниях, но и в нашей традиции, потому что это образы, это язык, который мы лучше понимаем. И мы понимаем, что все процессы, которые в этом мире происходят, они имеют взаимную связь одного с другим, причинно-следственную связь также. И материальный мир, в котором мы с вами живем, это причина, это следствие, вернее, той причины, которая находится на небесах. Поэтому все имеет эту связь. Действительно, недельный отрывок Парашат Шаво состоит из двух кусков. Первый – Тазрия. Речь идет о зачатии. Там же описано, когда рождается мальчик, когда рождается девочка, какие жертвы принести надо в храме, через какое время. Все это было сделано матерью Иешуа Мессии, Мирьям, и она принесла двух голубей. После дней очищения, 33 дня определено очищение, если рождается мальчик. Дальше описывается, что когда вы войдете в землю ханаанскую и начнете жить в тех домах, в которых раньше жили хананеи, именно Бог будет поражать проказы эти дома. Небольшая деталь, традиция говорит, для чего Бог вообще делал это. Поражал дома проказы. Кто читал, тот помнит, что на первом этапе приходил священник, определял чистоту или нечистоту дома, закрывал его на 7 дней, и если это не проходило, он приказывал вынуть камни, которые были поражены проказы. И традиция говорит, очень часто евреи, занявшие этот дом, находили там клад. То есть Бог таким образом показывал, где было спрятано горшочек с золотыми монетами. Все, кто в это не верят, на здоровье. Все, кто в это верят, приятно улыбнуться. Но ни тем, ни другим никакой прибыли, это понятно, не будет. Но вот традиция рассказывает, что таким образом Бог показывал, где скрыто сокровище. Здесь, конечно, тоже можно усмотреть определенные духовные элементы. Если это не помогало, снимали всю штукатурку, все это выносилось на нечистое место. Вот на эти вещи я буду обращать внимание. И если после этого все равно продолжал дом поражаться вот этой проказой, нега, вот именно поражение проказой, то все надо было развалить буквально и вынести за город на нечистое место. И штукатурку, и бревна, и камни, в общем, все, из чего был сделан этот дом. Книга Левит, я прочту этот текст, просто для того, чтобы те, кто по какой-то причине не прочли его, имели представление, о чем мы сегодня говорим. Книга Левит, 14 глава, с 33 по 54 стих. Еще что интересно, одинаковые виды проказы описаны в предыдущей главе касательно человека. Красноватые там, другой цвет, сейчас мы зеленоватые, красноватые, да. И там, и здесь они как ямины, то есть они ниже, чем поверхность тела или чем поверхность стены. «И сказал Господь Моше и Аарону, говоря, когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, Я наведу язву проказы на домы в земле владения вашего. Тогда тот, чей дом должен пойти, и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме, после этого придет священник осматривать дом. То есть обратите внимание, проказа появляется снаружи, но дальше написано, если не вынуть из вещи из дома, то нечистота перейдет на то, что находится внутри дома, до того, как придет священник. Получается, что люди сами, в принципе, имели возможность что-то определить, имея общее представление и не будучи как бы специалистами в этой области, но они знали, что наружное сделает нечистым внутреннее. Вот это давайте мы запомним. Да? То есть дворим хицуним, наружные какие-то вещи – влияют, машпим, ара, пнемиют на внутреннее содержание. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник. И если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую оскоблят, высыпят вне города на место нечистое. И возьмут другие камни, и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку, и обмажут дом. Вот, что интересно, то, что действительно Господь, я сейчас почитаю эти места тоже, Он сравнивает, во-первых, человека с домом, во-вторых, Он сравнивает общину с домом. Напомню, да, вот послание к Коринфянам, домостроитель, я сейчас буду читать этот текст из 3 главы, он очень важен для нас. И получается, что иногда Бог приходит, давайте не так, священник приходит, давайте как в тексте прямо вот будет, пускай, определяет, какие камни надо вынуть и куда их отнести, здесь написано, на место нечистое. А в первом послании Петра мы читаем, что все мы камни живые, и из нас строится духовный дом. Как по мне, это прямая связь с двумя текстами. И каждый должен наблюдать за собой. Но именно священник имеет такую власть от Бога. Пораженные камни вынуть и выбросить их на нечистое место. Почему? Потому что 7 дней уже давалось на то, чтобы посмотреть, будет это распространяться дальше или не будет. Проказа могла и исчезнуть. То же самое закон о прокаженных с людьми. Закрывали на 7 дней, а потом еще раз на 7 дней. Для того, чтобы дать время человеку на покаяние. Вы нигде не найдете в Писании, по крайней мере в иврите, чтобы проказу лечили или проказа исцелялась. Даже в Новом Завете. От проказы очищались люди, но не исцелялись. Есть все-таки отличие. Быть очищенным, то есть это связано с нечистотой. Всего определяется 24 вида проказы разных. Это для справки я сказал. Параллели сегодня нам самое важное понять суть Торы, суть закона, которая говорит в нашу жизнь и четко показывает, что человек является строением вечным, которое сотворил Бог. для славы своей. И внутри этого строения соединил плоть и дух. Наружное и внутреннее содержание. И если оскверняется проказой стены, то есть тело человека, плоть человека, это повлияет и осквернит внутреннее содержание человека. Начиная с первого века были ереси, которые говорили о том, что в принципе человек может грешить как хочет, главное, чтобы дух оставался чистым. Понимаете? Описание говорит, так не бывает. Послание к Коринфянам говорит, как вы предавали члены ваши неправде или нечистоте для служения, сегодня, покаявшись, очистившись от этого, предоставьте члены ваши для служения Богу. А это значит все наши органы, друзья. Глаза, руки, ноги. И извините за прямоту. То, что мы покрываем одеждой, об этом четко пишется в первом послании к Коринфянам, 12 глава. Есть органы, которые мы прячем. Для тех, кто не догадался, скажу, это детородные органы. Очень важные на самом деле для продолжения рода. И в духовном пространстве и аспекте это тоже все есть и работает. И возьмут другие камни и вставят на место тех камней. Если язва опять появилась и будет цвести на доме после того, как вынимали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. То есть те, кто работу всю эту делают, они до вечера будут нечистыми. Что происходит? Вот это ответ на вопрос, почему не все общины доживают до пришествия Мессии. По идее, если это промысел Божий, и если каждая поместная община, это то, о чем мы здесь читаем, это будет причиной, почему общины, просуществовав два, три, может быть, одно поколение, исчезают потом. Есть священник, есть первосвященник Иешуа. Нам кажется, что это как бы не связано. Нет, это связано. Если внутри какой-то общины будет вот такая проказа греха, она перестает существовать, она перестает быть общиной. Даже если эта группа людей продолжает механически что-то делать, она исчезает с духовного поля зрения Бога, как строение вечное. Именно поэтому я молюсь о том, чтобы наша община дождалась и встретила своего Господина. Артур был в Турции, он сейчас вышел, да, с ребенком. До сегодняшнего дня есть общины, которые перечислены в книге Откровений. Вот эти семь. По сегодняшний день существуют и работают. 2000 лет прошло. А есть те, которые исчезли. Интересный факт, правда? Это уже факт, это история. И кто спит в доме, тот должен вымыть одежды свои, нечист будет до вечера. Кто есть в доме, тот должен вымыть одежды свои, нечист будет до вечера. Любой странник, любой человек, он, в принципе, может зайти переночевать, укрыться от опасности, укрыться в этом доме от зверей диких, например. Неважно. Речь идет о доме, который за городской стеной, внутри города. Тем не менее, он может спрятаться от непогоды, от холода, даже развести в очаге костер, там огонь и так далее, но он будет сутки нечистым. Это немного на самом деле. Вот эти вопросы ритуальной нечистоты касаются ограничений, связанных с входом в мешкан или храм стационарный. В данном случае мы говорим, когда войдете в землю ханаанскую, когда жили в палатках, обратите внимание, не было этого. Вот когда уже вошли в Ханаан, стали жить в стационарных домах, осели, что называется. В нашей жизни, когда мы рождаемся свыше, я напомню, у нас два отрывка, соединенных в один. Тазрия, зачатие и рождение, а потом о проказе почему-то говорится. Так вот, когда человек рождается свыше, есть определенный период, который он проходит как в пустыне, он как будто живет в палатке. Там не говорится еще пока вот об этом, о проказе, но как только он начинает вести оседлый образ жизни, как только он успокаивается, может появиться проказа, и человеку нужно быть внимательным, чтобы, появившись снаружи, она не повлияла на внутреннее содержание твоего дома. Я сейчас буду показывать, что этим домом на самом деле в Писании ни в одном месте назван человек. Это говорит в нашу жизнь. То есть закон о проказе разбить, если на две части, люди и дома, так прямая связь же есть. Плюс еще Писание говорит, что человек является этим домом. Плюс Писание говорит, что мы, как живые камни, из себя составляем строение, дом. И могут оказаться камни, пораженные проказой. Их нужно вынести на нечистое место. Их не ремонтируют. Просто берут новые камни и ставят туда. Я думаю, найдутся те, кто могут вообще из этих камней построить отдельный дом. Но он будет нечистый. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. Вот эта обмазка, вы знаете, это известь была или глина. Я был на экскурсии примерно 2 месяца назад в Бер-Шеве, но не в городе Бер-Шеве, а Бер-Шева, которая была до того, как возникла новая Бер-Шева, современная. Она на отшибе, не там, где современный город. А именно это древний город Бер-Шева, там колодец есть. Авраама, и в нем вода до сих пор. Меня всегда интересовал вопрос, зачем копать колодец? Там стоишь, видно, вот ручей проходит в низине. А город, как обычно, на бугре таком. Глубина колодца 69 метров. Вот так вот выглядит это дело. Вот здесь город. И вот здесь выкопан колодец. Я говорю, зачем копать? Можно же рядом выкопать, и вода будет. Знаете для чего? Из уважения к горожанам, чтобы не ходили далеко за водой. Лучше один раз выкопать прямо возле ворот. Прямо рядом с воротами колодец находится. Очень интересно. И там в этих раскопках есть хранилище, кроме колодца. Там была специально сделана система. В самом низу города спускаешься, и выложено, выдолблено прямо, да, где надо, балки положены. Это 3000 лет назад, если не больше, все делалось. И внутри все обмазано известью того времени. Вот так ладони, отпечатки рук остались. За 3000 лет никуда не делось, и нет никакого грибка, и нет никакой плесени. Вообще удивительно. Сейчас там просто перекрыто, чтобы вода не попадала. А так каждый год в сезон дождей все это наполнялось водой. Это был запас воды для города, если вдруг придут и захотят осаду сделать. Так что древние люди Лучше нас строили. Сегодня через 3 года уже не выведешь эту плесень из квартиры. А там 3000 лет назад построили, если не больше. И до сих пор плесени нет, хотя это для воды, чтобы вода набиралась. Там не сухое место, теоретически. Глубоко под землей. Значит, что-то понимали в этом, правда? Вот эта обмазка, это известь. То есть это, оно не отпадает ни от влажности, ни от чего. Это специально было, обмазывалось все это, чтобы удерживать воду, чтобы она не уходила. Сегодня кафель кладут. Плитку там какую-то, пленки. Раньше по-простому все сделали и до сих пор есть. Так что нам сказали, это вам привет из того времени. Вот отпечатки рук, этих пальцев. Прям вот так мазали руками. Хорошо, давайте в Новый Завет теперь окунемся немного. Послание к Коринфянам, 1-3 глава. У нас сегодня причастие, поэтому тема очень подходящая на самом деле, об очищении. Послушайте, какой текст. 3 глава с 10 по 16 стих. Включительно. Раньше я никогда не соединял отрывок с 10 по 15 с 16 стихом. Отдельно я рассматривал. А сегодня вместе хочу его рассмотреть, потому что текст сплошной на самом деле. «Я по данной от Бога мне благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иешуа Машиах. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете вы, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Аминь. Обратите внимание, все строят. Некоторые просто используют не те материалы. Проверка будет. День Господень, посещение. Вот пророк Малахия, вся 4 глава, конкретно говорит об этом. День Господень, пылающая печь. То есть в огне все проверится. Золото переплавится, камни драгоценные еще лучше засияют. Я специально интересовался темой. Есть определенные драгоценные камни, которые выглядят просто как пластик или бутылочное стекло. Например, сапфир. Но если его нагреть, вот он становится драгоценным камнем, прозрачным, сияющим. Просто удивительно. Температура делает камень лучше. Есть специалисты, они это делают, там, не знаю, 2 часа, 4 часа. Порошки специальные, фольгой заматывают, печи кладут. Температуру не помню, не буду придумывать. В огне откроется, кто как строит. Посмотрите, как много сегодня разных служений. Я никого не критикую, просто передаю Священное Писание, как здесь написано. Пусть каждый проверит себя, пусть каждый посмотрит, чем он занят, на что нацелен, какова мотивация этого строительства. Удивить всех, какая большая постройка, или добиться того, чтобы эта постройка простояла 1000 лет, и там грибок не заводился. Мы когда были в Лос-Анджелесе, я лично проверял. Ну, дом из мрамора, ну, представьте. Такой камни там, колонны такие. Я говорю, ты что? Нет, это все из плайвуд называется. Такая фанера специальная. А потом сверху покрыто. Я подошел, вот так постучал. Фанера. Но выглядит как мрамор. Потому что там сейсмическая зона, там нельзя строить. Там строят из таких материалов, чтобы было максимально безопасно для людей, если вдруг они останутся внутри здания. Поэтому сам по себе Лос-Анджелес, вот эти высотки, все деловой. Не знаю, он как пупок какой-то торчит. Я думал, там он огромный такой, в кино как посмотришь про Лос-Анджелес. Да там пару улиц, два квартала, ну так вот. Вся вот эта часть деловая. Все остальное это в один этаж вокруг. Выглядит, как будто камень, на самом деле фанера. Интересно, вот я сразу вспомнил послание к Коринфянам. Это не значит, что из фанеры не надо строить. Но очень наглядный пример мне показалось. Люди думают, что можно любые материалы использовать. Писание говорит только камень, золото, серебро. Если породы дерева очень твердые, вот как в храме, как в мешкане, и это дерево еще золотом обкладывали, защиту делали для него. Ну, там и другие были цели, конечно, отраженный свет и так далее, потому что помещение было без окон. Но 16 стих говорит, разве вы не знаете, что этот храм вы? То есть человек на самом деле. О нем идет речь. И я сегодня специально принес молитвенник. Прочту вам третье благословение из семи. Вы много раз это слышали, когда мы делаем хупа, свадебный ритуал, и все, или текст там особый какой-то. Читается семь благословений классических. А я вам прочту третье благословение из семи. Баруха та Адунай, Логену Мелеха Улям, Ашер Яцар Эдга Адам Бецельмо Бецелем Дмут Тавнито Вегитхин Ло Мимену Биньян Адей Ад. Баруха та Адунай Юцерга Адам. Амен. Теперь я прочту на русском языке, у меня перевод даже есть. Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, который создал человека по образу своему, по образу и подобию своему, сотворил Ты его и воздвиг для него из плоти здание вечное. Поэтому ожидаем воскресения. Благословен Ты, Господь, создавший человека. Здание вечное. В иврите это звучит «биньян адей ад». То есть внутреннее содержание сообщает человеку эту вечную жизнь. Бог создал для этого строение, но это строение вечно, Он воскресит людей. Причем каждого человека воскресит одних для награды, других на вечное поругание. Но воскреснут все. Будет только это разнесено в разный период между двумя этими воскресениями 1000 лет. И поэтому, если мы сегодня хотим жить вечно с Богом, нам нужно проверять свое строение, свое здание на предмет проказы, чтобы то, что может зайти через плоть, не повлияло на внутреннее содержание, не поразило этот дух, потому что написано, ничто нечистое не войдет в небеса. Все это будет на нечистое место вынесено. И Новый Завет говорит, разве вы не знаете, что вы храм? И Я прочту из Малахии, 4 глава, вся глава. То есть, насколько это хорошо соединяется все-таки с первым посланием к Коринфянам. Каждый смотри, кто из чего строит. Почему? Потому что проверено все будет огнем. Так написано, да? Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого. А теперь Малахия. Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома. То есть говорится о людях, их строение, их жизнь, их тела, они сами оказались соломой. А теперь вспомните, сколько раз об этом говорится. О мякине, о соломе. 24 глава от Матфея. Жнецы, жатва, семена возьмутся, солома в огонь. Это все прообразы истории, друзья. Это все прообразы из Писаний. И будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, исцеление от смерти. Это надо связывать с 53 главой книги пророка Исаии, 5 стих. Ранами его мы исцелились. Речь идет о проказе греха, которая сообщает человеку не просто ритуальную нечистоту, а смерть. Мы будем исцелены, если мы будем в своем доме проводить эту работу очистительную регулярно. Есть дома, в которых шакалы, которые воют, уже не самое страшное. Уже как бы домашними животными стали. И есть те, которые говорят, священник приходит, говорит, это проказа, надо закрыть на 7 дней. Нет, это не проказа, это художественные такие рисунки. И оформляют это, кто в рамочку, кто краской наводит по краям. Знаете, чтобы зеленая, красная проказа. Вот так ведут себя люди сегодня. Вместо того, чтобы выбросить это, занимаются художественным оформлением и строят доказательную базу, чтобы остальным объяснить, что это красиво. Это так надо. Поэтому и Писание и говорит, день Господень все это выявит, проверит, обнаружит. Читаем дальше. Это про нас всех, вот про вас. А для вас, прям так и написано, видите? А для вас взойдет солнце правды, благоговеющее перед именем моим, говорит Господь. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я сделаю, говорит Господь Саваоф. Знаете мне, что нравится и... Ну, в каком смысле нравится? Вот то, что я сейчас... Третий стих – это не состояние современных верующих людей. Написано, будете попирать. Знаете, что такое попирать? Топтать. Тут вообще речь не идет о каком-то сострадании христианском, о какой-то жалости. А почему так не пишется у меня вопрос? В чем? Что, Бог изменился? Нет, это наступило возмездие, это наступило время, когда уже все, хватит. Но до сих пор дальше нельзя. Вся эта проказа, вся эта нечисть и вся эта мерзость хочет нам писать уставы, хочет нам диктовать, как нам жить. Поэтому Бог говорит, будете как быки раскормленные. Такие, как наступит, раскормленный бык тонну весит. Есть и больше, есть и меньше. Но я беру средний, мемуца, тона, как бизоны такие. Ну, тут быки написано, не будем менять Писание. хотелось усилить немножко прообраз. Но будем держать себя в руках. Вот так говорит Библия. Зло будет наказано. На скорпионом и змей наступать будешь, написано. Правда? Не играться с ними. Не пытаться из скорпиона сделать бабочку. А из змеи домашнее животное, кролика там или еще чего-то, морскую свинку. Ну, давайте возьмем барашика или козлика, а то у нас и то, и другое. На иврите, кстати, морская свинка шаркан. Они свистят, животные эти, ну, когда на природе живут. Называется шаркан, свистун. Ну, просто этих зверьков по морю перевозили. Название придумали такое. Вообще никакой связи. Ну, понятно, что животное нечистое, то есть непригодное в пищу, да, или в жертвоприношение. Окей. Помните закон Моисея. Смотрите, как написано. Книга Малахии. Малахия, 4 глава. День Господень. Разве это не написано о том времени, уже в котором мы с вами живем, в преддверии этого всего? Правда? То есть это еще впереди. И здесь написано, помните закон Моисея, помните Тору, братья и сестры. Время Нового Завета, о котором говорит 4 глава Малахии, призывает всех помнить Тору Моисея. Потому что это основа, это геза, это ствол, это корень. Без нее никуда. Который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля. Ровно, как и правила и уставы. Видите, где в каноне написано о том, что кроме скрижали десятисловия, Моше получил там все пятикнижье. Здесь написано у Малахии, равно, как и правила и уставы. Он просто потом это все написал. Только не так, а вот так надо показать. В обратную сторону. Вот она, Тора Моисея. И написано, помните об этом в Новом Завете, в преддверии пришествия Господа. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня. То есть это то, что у нас еще впереди, правильно? И написано, помнить Тору Моше. Нигде не говорится в Библии, что это можно отменить или забыть, или перестать этим пользоваться. Руководству. Все это ересь и обман. Если кто-то так говорит, этот человек служит не Богу. Даже если он в это верит, и ему так кажется. Потому что Писание говорит опираться на закон. Другого нету. Сегодня уже наопирались. Посмотрите, что в мире творится. Содом и Гоморра это просто хутор маленький. По сравнению с тем, что сегодня происходит на планете. Но написано, как было в одни Лота, и в наши дни так будет. А почему в одни Лота? А что было в одни Лота? Лота вывел, а это все сжег огнем. Поэтому написано, как в дни Лота, явный ремез, намек, но это даже не намек, это прямое указание на проблемы современного нашего общества. Извращенцы сегодня пишут законы для нормальных семей. Вдумайтесь в этот бред. Люди, которые просто больные, они нездоровы. Я не говорю, что их надо лечить, что с ними делать, понятия не имею. Но Писание квалифицирует их как людей, занимающихся мерзостью. Они сегодня пишут законы и хотят, чтобы мы эти законы выполняли. И пишут такие законы, чтобы у нас забрать наших детей. Вот пусть они сами их и рожают себе. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, пускай сами рожают себе детей и над ними потом издеваются. унижают их и ломают их внутреннее содержание. Сегодня тема о проказе духовной и тема о проказе, которая на людях и на доме, очень актуальна, я считаю. Братья и сестры, враг — это духи злобы поднебесной. Понятно, что они используют людей, да, но это духовная война. Напирает со всех сторон. Будьте внимательны, не сдавайте позиции, не соглашайтесь делать даже правильные вещи, если вам говорит этот человек или такой источник. Он не может ничего посоветовать нормального. Храните свое потомство, защищайте свое потомство. Бог дал нам инстинкт самосохранения. Мы рожаем детей, мы не спим ночами, мы тратим свое время, наших внуков, чтобы потом какой-то мерзавец пришел в детский сад или в школу и начал рассказывать нашим детям, с кем ему совокупляться. Это беззаконие, которое пытаются сделать законным, и во многих странах сделали уже. В Европе педофилов берут на работу в детские сады, потому что они хорошо умеют обращаться с детьми. Уже давно. Разве это не безумие, я хочу спросить? Разве это не безумие? Чем это потом все заканчивается? Вы помните, было, я не помню, 10 лет назад расстрелял там на острове молодежь, больше 100 человек в Норвегии. Его насиловали в детстве. И еще две бомбы он взорвал. Так зачем это делать? Доводить людей до такого состояния. И эти люди потом должны сидеть в тюрьме, потому что их насиловали. Я не призываю к насилию, поймите. Я просто показываю, какое безумное время мы живем. Когда педофилы, гомосексуалисты и другая нечисть, скотоложники, хотят, чтобы наши дети их обслуживали и были для них бутерброд с маслом, чтобы кушать его. Разве можно это позволить? Это все проказа, это зло. Бог это все очистит огнем. Планета уже дергается. Скоро будет пришествие Господа. Никто не знает, когда, и я не знаю, когда. Но никогда такого не было, как сегодня. Никогда. И я знаю, что до меня это говорили не одно столетие. Но если апостолы сказали, что время близко, то я недалек от истины. Оно ближе еще. На 1900 лет как минимум стало. Если тут написано, я пошлю пророка Илию перед наступлением Дня Господня, страшного и великого, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Защищайте своих детей, друзья, защищайте свое потомство, не бойтесь это делать, не будьте слабыми. Не будьте людьми, которым вот это все будут проталкивать, и вы должны с этим согласиться. Нету ни у кого прав на наших детей. Это мы их рожаем, это мы их воспитываем. Никто лучше родителя не может позаботиться о своем ребенке. Никакая власть, никакое государство. Никогда. Родная мать, государство не пойдет умирать за ребенка. А вот мать умрет за ребенка. Очень легко все это узнать и проверить. Проверяйте, что смотрят ваши дети, что читают. Проверяйте, с кем дружат. Не бойтесь это делать. Защитите свое потомство. Приложите к этому силы. Иначе дом будет поражен проказой. Строение вечное сотворил Господь. Мы говорим, что надо беречь душу. Очень важно беречь и тела наши, друзья. Пусть Бог благословит нас. Аминь.